1722 году опять повторилось преследование бород. Все бородачи должны были носить особый зипун со стоячим клееным козырем или однорядку с лежачим ожерельем. Раскольники для отличия от обыкновенных бородачей должны были носить козырь красный. За бороду следовало платить 50 рублей. Если кто придет в судебное место с бородою, не в указанном платье, оттого не принимали челобитные и тотчас с него взимался штраф 50 рублей, хотя бы он даже заплатил прежнюю годовую плату. Всякий, увидевший бородача не в указанном платье, мог задержать его и вести к коменданту или воеводе для взятия с него штрафа, из которого половина давалась приводившему бородача. Только пашенные крестьяне не преследовались за бороды, когда не занимались постоянно промыслами. Если бородачу нечем было заплатить штраф, виновного ссылали на работу в Рогервик, Балтийский порт, а сибиряков на сибирские заводы. Но сосланный отпускался на свободу, как скоро давал подписку, что обреет бороду и вперед не будет носить ее. Некоторые с намерением избегнуть пени, назначенной за ношение бороды, подрезывали себе бороды, но не обревали совершенно. Указ 12 июня 1722 года. Однако эту уловку не провели государя. Таких велено считать за бородачей и одеваться им в указанное платье, а караульным урядникам и солдатам приказывалось ловить их и представлять начальству в губернии и провинции. Фискалам велено наблюдать за ними. В июне 1723 года оказалось множество бородачей из купеческого и мещанского звания, сидевших под караулом, потому что по бедности они не могли заплатить требуемого штрафа. Царь велел им всем выбрить бороды и освободить на поруки. В 1724 году для отличия бородачей придумали обязать их носить медные знаки, а женам – опашни и шапки со старинными рогами. Не ослабевали в последние годы царствования Петра его заботы о народном образовании. В 1724 году в инструкции, данной магистратам, этим городским учреждениям, вменено в обязанность учить читать, писать и считать детей не только зажиточных, но и бедных родителей. И с этой целью устроить при городских церквах школы. Но это оставалось только в предположении. Школ не заводили. В Голландию были посланы для изучения архитектуры несколько молодых людей. Осенью 1724 года, по их донесению, что им нечего было делать, велено было собрать их вместе и учить разведению, содержанию и украшению огородов, а по мере надобности и железному делу. После поездки Петра в Париж и знакомства с французскими учеными у него родилась мысль составить ученые описания, касающиеся своего отечества. И он разослал учеников Петербургской морской академии по губерниям для составления географических карт. А губернаторам и воеводам предписал надзирать за ними и оконченные работы присылать в Сенат и Камерколлегию. Плоды этого дела вышли в свет уже после кончины императора, когда был издан первый русский атлас. Двух навигаторов, Евреинова и Лужина, царь отправил в отдаленные места Сибири, между прочим, для решения вопроса, соединяется ли Америка с Азией. При содействии одного из поселившихся в Сибири шведского пленного, голландца Буша, эти царские посланные посетили Камчатку, Охотск и плавали между Курильскими островами, но вопроса о соединении Америки с Азией они не решили. И Петр, незадолго до своей кончины, отправил с этой же целью другую экспедицию, знаменитого Беринга, совершившего свое путешествие через пролив, оставшийся в географии под его именем, и вернувшегося из своего путешествия уже при преемнике Петра. Петр в это же время отправил в Сибирь доктора Мессершмитта для изыскания всяких раритетов – вещей, зверей, трав, руд и прочее. Этот ученый-немец не знал ни слова по-русски, объяснялся только через переводчика и потому встречал большие затруднения. «Кого не спрошу», – доносил он, – «всяк отговаривается неведением». Тем не менее, этот путешественник нашел удивительного зверя – мамонтову голову, два рога, часть его зуба и кость ноги, и привез в Петербург со многими естественными достопримечательностями монгольские, тунгусские и китайские рукописи. Петр давно уже сознавал необходимость перевода с иностранных языков книг, касавшихся разных наук и искусств. Нередко поверял эти переводы духовным лицам, получившим воспитание в Киевской коллегии. Но оказалось, что иные из них брались за перевод, не зная или языка, с которого переводили, или самого художества, о котором шла речь. Царь приказывал таких переводчиков отдавать учить либо языку, либо художеству, смотря по тому, в чем переводчик оказывался слаб. Из замечательных переводов, появившихся в конце царствования Петра, следует упомянуть введение во всеобщую историю Самуила Пуффендорфа, переведенное с латинского Гавриилом Бужинским. Тем же Бужинским переведено сочинение «Theatrum Historicum» под названием «Феатрон» или «Позор исторический». Сочинение это в подлиннике написано было в протестантском духе и потому переведено на русский язык с некоторыми замечаниями. Еще прежде, в 1719 году, в молодой русской литературе явился перевод церковных летописей Барония с католическим исправлением. По царскому повелению переведена была в 1723 году и напечатана «История о разорении Иерусалима Титом» и о взятии Константинополя турками. Кантемиром составлена была книга «Система или состояние магометанской религии», а для руководства в математико-навигацких школах переведены были с голландского языка горизонтальные северные и южные широты. Более важное значение имел для современников перевод с написанной по-итальянски аргузинским архимандритом Мавро Урбином историографии «Початие имения Славия и расширение народа славянского». Перевод этот, как думают, сделан был Саввою Владиславичем Аргузинским. С польского языка переведено было собрание образцов древнего красноречия под названием «Апофигмата». Одной из характеристических особенностей тогдашней литературы были календари или месяцесловы, в которых, кроме астрономических сведений, были известны астрологические бредни, которым в те времена верили. Заботясь о введении между русскими приемов европейского обращения, Петр приказал в 1719, а потом в 1723 году напечатать книгу «Юности честное зерцало» или «Показания житейского хождения». Это был переводный сборник разных правил о благопристойности в обращении с людьми. 16 февраля 1722 года государь повторил прежние предписания о собрании и доставке в столицу старых русских летописей и хронографов. Только на этот раз царь обращался уже не к светским властям, как прежде, а к духовным, и приказывал посылать уже не списки, а самые оригиналы. Не в сенат, но в синод, и там переписать их. По окончании шведской войны государю пришла мысль составить ее историческое описание. Не без того, что Петром руководило самолюбивое желание увековечить в потомстве славу своих деяний. Сам государь каждую субботу посвящал утро этому делу, вписывая в хронологическом порядке известия о сражениях, победах и потерях русских войск и о разных внутренних учреждениях, начатых в его царствование. В 1723 году государь поручил ведение этого дела барону Гюссейну, изъявляя желание, чтобы история эта при жизни государя в совершение пришла. Тем же занимались Шафиров и Феофан Прокопович, обращая внимание по воле Петра преимущественно на войну со Швецией. Театра Петр не любил, хотя и не преследовал его, зная, что его допускают и покровительствуют в европейских государствах. Театр при Петре существовал в Москве в самом жалком виде. Из переводных драматических произведений того времени указать можно на перевод «Дон Жуана» с польской переделки и на перевод Мольеровой комедии «Пресюзе Радикуле», названной по-русски «Драгия смеяная». Оба плохи. Но Петр, равнодушный к театру, любил всякие торжества, празднества и восхваления собственных подвигов. От этого в его царствование печатались разные слова, поздравительные речи и песнословия, прославлявшие подвиги великого государя. Указом января 27 1724 года повелено устроить Академию наук, где бы учились языкам, наукам и знатным художествам. Академия предполагалась таким заведением, где бы ученые люди публично обучали молодых людей наукам, а некоторых из них воспитывали бы особо при себе, с тем, чтобы те, в свою очередь, могли обучать молодых людей первым основам знаний, стараясь, чтобы от этого имели пользу вольные художества и мануфактуры. Академия разделялась на три класса. В первом преподавали бы четыре персоны: одна математику, другая астрономию, географию и навигацию, третья и четвертая механику. Второй класс – физические, с четырьмя персонами, преподавателями анатомии, химии, физики, теоретической и экспериментальной и ботаники. Третий класс – с тремя персонами, которые преподавали элоквенцию древности, древнюю и новую историю, натуральное и публичное право, политику и этику. Полезным считалось преподавание экономии. Академики должны были изучать авторов по своей науке, рассматривать новые изобретения и открытия. Каждый академик должен был написать курс своей науки по латыни с переводом на русский. При академии следовало завести библиотеку и натуральных вещей камеру, иметь своего живописца и гравировального мастера. Три раза в год в академии должны происходить публичные ассамблеи, на которых один из членов должен читать речь по своей науке. На содержание академии определены доходы с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Оренсбурга. Всего 24 912 рублей. Но академикам в видах улучшения их обстановки предоставлялось читать еще и партикулярные лекции. Петр заметил, что ученые люди, занятые своей наукой, мало заботятся о жизненных средствах, поэтому предполагал необходимость таких лиц, которые пеклись бы о материальных нуждах ученых. С этой целью он положил учредить директора, двух товарищей и одного комиссара, заведовавшего денежной казной. Самостоятельный университет в смысле высшего учебного заведения признавался невозможным в России, пока в ней не существовало еще среднеучебных заведений, гимназий и семинарий. Петр, однако, тогда же объявил о намерении учредить со временем университет с тремя факультетами – юридическим, медицинским и философским, а при университете – гимназию. Ревизская перепись, начатая в 1718 году, была совершенно окончена к 1722 году. Оказалось, что во всех 10 губерниях и 48 провинциях было дворов 888 244. Самая населенная губерния была Московская – 259 281 двор. В дополнение велено было указом 10 мая 1722 года сделать перепись малороссиянам, слободских полков, поселенным на помещичьих землях, но объявившим, что они переписываются только для сведений, а не для поборов. Инородцев, астраханских и уфимских татар, как равно и сибирских, осачных и лопарей, ревизская перепись не касалась вовсе. По окончании ревизии введена была подушная подать 11 января 1722 года по 80 копеек с души на 500 тысяч крестьян и деловых людей. Все, которые были не за помещиками, но входили по ревизии в подушный оклад, обязаны были платить еще прибавочных 4 гривны с души. Дворовые люди не принимались в раскладку по сборам. 26 июня 1724 года были установлены правила, которыми надлежало руководствоваться при взимании подушной подати. Подушные деньги собирались выборными от местного дворянства в 3 срока в течение года. В первые 2 срока по 25 копеек, а в 3-й срок по 24 копейки. Комиссары, собиравшие подати, брали по одной деньге с души на себя за свой труд. С крестьян, вышедших в подушный оклад, положено не править недоимок. Указ января 25 1725 года. Лица, посланные по государеву повелению в губернии, должны были созвать дворян и расписать поставленных по селам и деревням солдат, разместивший их сообразно количеству крестьянских душ, так, чтобы на каждого пешего приходилось крестьянских 35,5 душ, а на конного 50 с четвертью душ. Дворянам объявлено, что они будут платить со всякой души мужского пола на содержание войска 8 гривен.